Глава 6. Весь следующий день Руднев провел дома под строгим надзором Белецкого. Хотя и чувствовал себя вполне сносно. Жар у него к утру спал, а явившийся проведать пациента доктор Дягилев констатировал, что рана у Дмитрия Николаевича заживает, как на canis lupus familiaris. Собаки. Ворчливый эскулап был настолько любезен, что принес с собой копии отчетов о вскрытии Михайловского и нижегородского купца, а также фотографии с обоих мест преступлений. «Могу с уверенностью утверждать, — заявил Филипп Иванович, — что способы убийства абсолютно идентичны, и орудие убийства, скорее всего, одно и то же. Умерли они с разницей в несколько часов. Михайловский никаких иных ран, кроме как на шее, не имеет. А вот жертва из Сумникова, судя по всему, оказала убийце сопротивление. У убитого на левом плече прижизненная рана, похожая на вашу. Так что, я думаю, вы вчера действительно повстречались с убийцей». «А что за порошок был в склянке? Морфий?» — спросил Руднев, рассматривая фотографии. «Нет, не морфий. Что-то сложное, пока времени разобраться с этим у меня не было». «Как по-вашему, доктор, как он их так убивает, что на месте преступления практически крови не остается?» Дягилев пожал плечами. «Вы знаете, Дмитрий Николаевич, как делают кровопускание иглой Дюфо?» «При кровопускании вену прокалывают, а здесь-то кровотечение значительно сильнее». «Несомненно, но если игла имеет большой диаметр и артерию прокалывают аккуратно, то собрать кровь таким способом вполне возможно». «Для такого нужны познания и навыки в медицине», — заметил Руднев. «Вы хотите сказать, что убийца ваш коллега?» «Ничего я такого сказать не хочу», — сердито возразил Дягилев. «Строить предположение о личности убийцы — забота не моя, но иного способа собрать кровь я не вижу». «Профессор Касьянов вчера высказал аналогичные же предположения», — вмешался в разговор Белецкий. «Он рассказал о преступлении, совершенном в Англии некой особой, которая опаивала снотворным своего престарелого мужа и потихоньку откачивала у него кровь, покуда старик совсем не ослабел и не умер. При этом злодейка додумалась прокалывать супругу вену в паху, чтобы след от пункции не был обнаружен лечащим доктором». «Находчиво!» — сухо высказался Дягилев, а после ворчливо объявил, что далее терять время на праздную болтовню не намерен, и удалился. После его ухода Белецкий рассказал Дмитрию Николаевичу, что профессор Касьянов прочел ему целую лекцию об убийцах, подражающих вампирам, коих оказалось в истории великое множество. Руднев выслушал его довольно рассеянно. «Дмитрий Николаевич, вам все это не интересно?» — спросил Белецкий, заметив, что Руднев его практически и вовсе не слушает. «Я просто думаю, что наш случай выпадает из плеяды этих безумств». «То есть?» «Имеем мы дело с обыкновенным, сумасшедшим, одержимым образом вампира. Убийства были бы однотипны и просты. А у нас слишком много необъяснимых фактов, начиная от орудия убийства и заканчивая тем, что в числе жертв оказался Михайловский». «Что же вы предполагаете?» «Предполагаю, что кто-то создает иллюзию, за которой скрывает истинное преступление». «То есть вы думаете, что Михайловский был настоящей целью, а все остальные жертвы просто для отвода глаз?» Руднев покачал головой. «Так тоже не получается», — возразил он. «Такая версия не объясняет сложности с обескровливанием. Но ты прав, раскручивать клубок стоит от убийства Михайловского». «Раскручивать клубок?» Дмитрий Николаевич по своему обыкновению ушел к себе в мастерскую, где по строгому правилу его никто не смел беспокоить. Однако через пару часов в дверь к нему постучал Белецкий. «Дмитрий Николаевич, к вам темпераментная дама в трауре и под вуалью», — доложил он. «Какая дама?» «Не знаю. Она отказалась представиться. Я сообщил ей, что вы нездоровы и не принимаете, но это ее не останавливает. Она утверждает, что ей непременно нужно вас увидеть. Манеры у нее крайне бойкие». «Это дочь Михайловского», — догадался Руднев. Он не ошибся. В гостиной его и впрямь ожидала Мария Александровна, возбужденная и рассерженная. «Почему вы не хотели меня принять? Что еще за отговорки с болезнью?» Набросилась она на Дмитрия Николаевича, не удосужившись поздороваться. «Добрый день, Мария Александровна. Чем обязан честью видеть вас в своем доме?» «У меня есть важные новости». «Присядьте. Белецкий, прикажи подать госпоже Михайловской чаю. Я слушаю вас, Мария Александровна». Его учтивость и невозмутимость заставили Михайловскую немного успокоиться и сменить гнев на милость. «Вы вправду нездоровы, Дмитрий Николаевич?» — спросила она, садясь в кресло. «Вчерашний день закончился для меня не совсем удачно. Но это не стоит вашего беспокойства. Так какими новостями вы хотели со мной поделиться?» Мария Александровна вынула из сумочки голубой конверт без марок и подписей и молча протянула Рудневу. В конверте оказался сложенный вдвое листок простой почтовой бумаги, на котором безликими печатными буквами было выведено «За вами последнее слово. Сегодня». «Откуда это у вас?» «Нашла в кабинете отца». Руднев изумленно поднял брови. «Вчера кабинет Александра Петровича досматривала полиция вместе с его секретарем. Этого конверта среди бумаг не было». «Полиция его бы не нашла. Да и никто бы не нашел», — ядовито произнесла Мария Александровна. «У отца был тайник. В портрете императора двойная рама. Там и был спрятан конверт». «Почему вы вчера про тайник не сказали?» Михайловская всплеснула руками. «У вас сердца нет, Дмитрий Николаевич. Я не вспомнила о нем вчера. Вас это удивляет?» «Простите, этот конверт такой же, как те, о которых вы мне рассказывали?» «Да». «А почерк?» «Тот же самый. И я уверена, что этот конверт появился вчера после полудня». Руднев пытливо посмотрел на свою собеседницу. «Откуда вам это известно, Мария Александровна? Вы от меня что-то утаили?» «Я ничего от вас не утаивала. Просто не сказала, что вплоть до сегодняшнего дня продолжала просматривать переписку отца и проверять тайник, о котором случайно узнала. Так вот, утром этого конверта не было ни в тайнике, ни в свежей корреспонденции. Он получил его от кого-то из гостей». «Почему вы в этом уверены? Конверт мог принести в течение дня кто угодно». «Я выяснила услуг. Никаких посланий, кроме утренней почты, в дом не приносили». Руднев задумался, потом вызвал Белецкого и велел принести свой альбом. «Мария Александровна, вы когда-нибудь видели этого человека?» — спросил он младшую Михайловскую, показав ей портрет вампира. «Нет», — ответила та и спросила дрогнувшим голосом. «Это убийца отца?» «Не знаю», — признался Руднев. Он взял карандаш и сделал еще несколько набросков лиц, схожих общим абрисом, пропорциями, формой глаз. «Может, какие-то из этих черт вам знакомы или кого-то напоминают? Подумайте». Мария Александровна отрицательно покачала головой. «Нет, никого похожего я не знаю. Вы ведь потому спрашиваете, что думаете, что это убийца?» Руднев был вынужден признать справедливость ее предположения. «Вы его видели?» — вскричала она, вскочив. «Подозреваю, что да». «И почему он тогда до сих пор не схвачен?» По искаженному от гнева лицу женщины текли слезы, она принялась бить кулаками в грудь стоящего перед ней Руднева. «Мария Александровна». Он перехватил ее руки и нежно сжал. «Мария Александровна, обещаю вам, что найду убийцу вашего отца. Я не позволю ему избежать наказания». Михайловская, опомнившись, замерла, а после, расплакавшись с новой силой, но уже не зло, а горько, прижалась к Рудневу и обхватила его руками, как это делают дети. «Госпожа Михайловская, позвольте, я провожу вас», — вызвался Белецкий, наблюдавший всю эту сцену со скептическим выражением лица. «Да, конечно». Мария Александровна отстранилась от Руднева. «Простите мне мою эмоциональность, Дмитрий Николаевич. Спасибо за ваше участие». Дмитрий Николаевич молча поклонился, а Михайловская, не смея поднять на него глаза, торопливо вышла за Белецким. «Женщина вас погубит, Дмитрий Николаевич», — хмуро заметил вернувшийся Белецкий. «Белецкий, не начинай», — взмолился Руднев. «Лучше найди мне в газетных подписках фотографии всех мужчин из списка гостей. Всех, кого сможешь». «Да тут такой список, что мне неделю газеты перебирать». «Тем больше у тебя причин приступить к этому немедленно». «Дмитрий Николаевич, неужто вы и впрямь думаете, что кто-нибудь из этих людей рядится в вампира и убивает нищих по подворотням?» «Про нищих не знаю. Но Михайловского убил кто-то из тех, кто в доме находился». «Там и слуги были». «Слуги бы выбрали момент поинтимнее». «Как скажете». И Белецкий отправился в библиотеку, где зарылся в многолетнюю подборку газет. Через несколько часов фотографии доброй половины тех гостей, кто не был знаком Рудневу в лицо, были найдены. Однако, как однозначно определил Дмитрий Николаевич, загримированным вампиром никто из них быть не мог. Уже совсем поздно вечером на Пречистенку явился Терентьев, пьяный от усталости. «Я двое суток на ногах. Еще несколько часов, и я усну на бегу, как старая лошадь», — пожаловался он, падая в кресло. «Вся полиция города поднята в ружье. Но с места дело так и не сдвинулось. Вам удалось до чего-нибудь додуматься, Дмитрий Николаевич? Порадуйте меня хоть чем-нибудь». Руднев был вынужден признаться, что его достижения столь же невелики. Он рассказал про визит младшей Михайловской и отдал Анатолию Витальевичу конверт с запиской. «Думаю, нам нужно разделить эти два дела», — высказал свое мнение Дмитрий Николаевич. «История с убийством Михайловского имеет свою природу, а остальные — свою». «Помилуйте, Дмитрий Николаевич, но Дягилев утверждает, что и орудие, и почерк убийства во всех случаях один». «Пусть так, но мотивы разные, я в этом уверен». «Мотивы? Предмет эфемерный. Как вы предлагаете на такой зыбкой почве основываться? Да и не понимаем мы пока этих мотивов», — возразил Терентьев. «У вас есть другие предложения?» Сыскной надзиратель устало отмахнулся. «Нет, бог с вами, Руднев. Давайте, как вы предлагаете. Какие ваши соображения?» «Нужно разбирать историю с Михайловским. Это перспективней. Вам удалось что-нибудь узнать про его вдову и про адреса, куда он ездил?» «Про Михайловскую известно действительно немного. Она дочь разорившегося помещика из Ростовской губернии, который в поисках лучшей жизни скитался по городам и весям, покуда каким-то образом не оказался в Вене, где и помер, не оставив своей единственной дочери ничего, кроме долгов. Однако через несколько лет Елизавета Федоровна вполне успешно выходит замуж за военного атташе, блистательного молодого человека, подающего большие надежды и имеющего все виды на более чем успешную карьеру. Они живут в браке 5 лет. Детей за это время не наживают. Скандалов вокруг них никаких нет. Но по какой-то, никому неизвестной причине, в муже ее резко убавляется честолюбие и амбиции. Вопреки ожиданиям, он так и остается в должности атташе все эти 5 лет. А потом и вовсе ни с того ни с сего стреляется». «Стреляется?» «Да, внезапно и необъяснимо кончает с собой, оставив туманную записку, ничего по сути не объясняющую, но свидетельствующую о том, что решение его было самостоятельным, и никто в его гибели не виноват». «Анатолий Витальевич, каким образом вы все это за один день узнали?» — изумился Руднев. «Не только у вас, Дмитрий Николаевич, есть связи», — усмехнулся сыщик и объяснил. «Мой товарищ по училищу служил в Вене. В то самое время, когда там происходили все эти странные события. И даже был шапочно знаком с первым мужем Михайловской». «Это точно было самоубийство?» «Да. По крайней мере, никаких сомнений в этом у следствия не было. Несчастного нашли запертым в комнате с простреленным в упор виском и пистолетом в руке. Записка тоже была написана его рукой. Это подтвердили несколько человек». «И что было потом с Елизаветой Федоровной?» «Она переезжает в Петербург, где ее представляют Александру Петровичу, который на тот момент уже 20 лет был вдовцом и имел взрослую дочь. Отношения Михайловского с Елизаветой Федоровной развиваются довольно скоро, и буквально через полгода она становится его женой. Это все. Выяснить что-то про отношения в семье Михайловских мне не удалось». «Думаю, это смогу узнать я», — отозвался Руднев. «А что с адресами?» «Дома эти действительно не заселены, все 4 принадлежат какому-то одному управляющему фонду. Дальше этого информация для меня закрыта». «А что за фонд?» «Частный фонд при банке господина Скворцова. Знаете такого?» Руднев на мгновение смутился, бросил предупреждающий взгляд на Белецкого, у которого дрогнули уголки губ, и объяснил. «Самого Скворцова я знаю едва, но хорошо знаком с его дочерью». Переглядки Руднева с Белецким от цепкого взгляда Терентьева не ускользнули. Он, понимающе хмыкнул и, пряча улыбку, спросил. «Так, может, вы, Дмитрий Николаевич, через свое знакомство и про фонд сможете узнать?» «Постараюсь», — буркнул Руднев и поспешил перевести тему. «Я вот что думаю, Анатолий Витальевич. Нам нужно еще раз наведаться в Кожевнике, к Федоту Тюрину, и выспросить у него про карету и женщину, которую он в ней видел». На этот раз запнулся Терентьев. «Не выйдет ничего из этой затеи», — ответил он. «Почему?» «Федот Тюрин прошлой ночью умер. В реке потонул». «Как утонул?» «Ну, как люди тонут, так и утонул. По пьяни, видимо, в воду свалился. Сегодня его лодочники выловили. За багор зацепился». Руднев нахмурился. «Анатолий Витальевич, вам не кажется, что уж больно он как-то не вовремя утонул?» «Кажется. Да только что с того?» Дмитрий Николаевич покачал головой. «Если его убили, то значит, он и действительно видел что-то, что может выдать преступника. Похоже, рассказ про карету не был пьяным бредом». «Знаете, господа», — проговорил молчавший до тех пор Белецкий, «я, право, не знаю, что в этой истории вызывает большую жуть, ряженый с железными когтями или красавица в карете. По мне так кажется, что когтистый монстр может оказаться куда как безопаснее».